Музыка зазвучала громче, и мой спутник умолк. А обо мне и говорить нечего. Я не только французский язык, а сам факт существования человеческой речи временно забыла, когда откуда-то сверху, как леденцы из невидимой вазы, посыпались люди, одетые в пестрые блестящие лохмотья. Коснувшись ногами земли, одни тут же принимались кувыркаться, другие изрыгать огонь, третьи карабкаться вверх по невидимым канатам, а самый колоритный могучий старец с седыми кудрями до пояса начал доставать у себя из-за пазухи упитанных кроликов, которыми одновременно как-то ухитрялся жонглировать. Доведя число кроликов до дюжины, он уселся на землю, предоставив им самостоятельно кружиться в воздухе до тех пор, пока зверьки не превратились в букеты белых роз. Их фокусник тут же раздал стоящим поблизости женщинам. Один букет достался мне. Кажется, еще ни одному подарку в жизни я не радовалась так бурно. Впрочем, когда несколько минут спустя букет бесследно исчез из моих рук, я была слишком увлечена представлением, чтобы огорчиться. Я и удивиться-то толком не сумела, только отметила про себя, что по-хорошему надо бы. Но кролики и букеты – это и правда были пустяки. Чем дальше, тем более невероятным казалось мне происходящее на импровизированной арене за меловой чертой. Я своими глазами видела, как огромная змея играет на дудке, одновременно отбивая ритм хвостом по стоящему рядом барабану. Как из обычной чашки выливают воду и вместе с ней выплескивают на траву русалку, которую тут же подхватывает за руки свесившийся с трапеции воздушный акробат. И после нескольких кульбитов парочка, слившись в страстном поцелуе, исчезает в чердачном окне ближайшего к месту действия дома. Как, сокрушая булыжную кладку мостовой, в центре площади за несколько минут вырастает огромный бук, из дупла которого вылезают три девочки в накидках из листьев и начинают подчивать собравшихся сладкими буковыми орешками. Несколько штук я съел, а один положила в карман на память и тут же ехидно сказала себе: «Можно подумать, без орешка ты вот так сразу все забудешь, моя бедная, безмозглая, сентиментальная Люс». Но вообще-то думала я в этот вечер на редкость мало, не до того было. Я даже не заметила, как исчез мой прекрасный угрюмый спутник, опомнилась только, когда он вернулся с пакетом печеных каштанов и отсыпал половину в мою протянутую ладонь. Импровизированная арена опустела так же внезапно, как перед этим заполнилась. Все, включая недавно выросший бук, вдруг куда-то подевались, но зрители не расходились, и я поняла, что представление еще не окончено, но никак не могла сообразить, в чем оно теперь заключается. «Не туда смотришь», — шепнул мне месье Мендоза. «Подними голову». Я послушно посмотрела вверх и увидела, что с неба, в смысле ниоткуда, из темноты и пустоты, свисает веревочная лестница, излучающая бледный голубоватый свет, а по ней неторопливо карабкается вниз крошечная человеческая фигурка. Время от времени из рукавов ее просторной куртки вылетали сияющие, как фонари, бабочки размером с откормленного голубя и тут же принимались носиться над площадью. В конце концов они практически закрыли ночное небо, от их крыльев стало светло, как днем, а от их размеренного вращения у меня немного закружилась голова, сладко, как от поцелуя. Но тут небесный посланец наконец спрыгнул на землю и оказался старой азиаткой из кафе, которую месье Мендоза и его сестрица называли матушкой Чан. Старушка нагнулась. Я поначалу решила, что это она кланяется публике, но нет. Матушка Чан принялась деловито сматывать в клубок начерченную мелом линию, отделявшую арену от зрительских мест. Закончив свой невероятный труд, она спрятала клубок за пазуху и принялась взбираться вверх по лестнице, столь же неспешно, как только что спускалась. Светящиеся бабочки понемногу забирались в ее рукава. В конце концов на площади снова стало темно. Только веревочная лестница еще какое-то время переливалась в небе сияющим росчерком, а потом погасла и она. «Вот теперь все», — объявил мой спутник, легонько щелкнув пальцем по колокольчику, висящему на моем ухе, и будничным тоном добавил: «Если хочешь еще сидра, надо поторопиться. Его вечно не хватает». Народ, к моему удивлению, вовсе не спешил расходиться. Оркестр грянул какую-то залихватскую польку, и добрая половина присутствующих немедленно пустилась в пляс, а вторая, не столь добрая, устремилась к лоткам с остатками напитков и закусок. Мы с хмурым месье Мендоза были среди них, практически в первых рядах. Добыв по кружке сидра и по куску жареного овечьего сыра, уселись прямо на тротуар, в стороне от танцующих, чтобы перевести дух. «Ну и как тебе?» — гордо спросил он. «Слов нет», — выдохнула я, чуть не подавившись горячим сыром от полноты чувств. «Никогда не думала, что уличные циркачи могут быть такими виртуозами». «Вообще-то не такие уж они виртуозы», — снисходительно заметил месье Мендоза. «По сравнению с людьми, несомненно. Но от оборотней можно требовать и большего». «От оборотней?» «Одно из двух», — подумала я. Или я так устала, что начала забывать французский, или это просто какая-то локальная шутка, непонятная непосвященным. Будем надеяться все-таки второе». «Но не думаешь же ты, что люди способны проделать все эти фокусы?» Пожал плечами мой спутник. Я не нашлась, что ответить, и полезла в карман за сигаретами. Возможно, курение действительно не слишком полезно для телесного здоровья, но совершенно необходимо для душевного. По крайней мере, лично меня первая же затяжка мгновенно возвращает на землю, в какие бы заоблачные дали не унесся перед этим мой слабый разум. Но на сей раз почему-то не помогло. «Значит, говоришь, оборотни?» — растерянно сказала я. «Ну да. Они просто отдают долг», — заметил месье Мендоза таким тоном, словно это все объясняло. «Какой долг?» — автоматически переспросила я. «Прежде они сеяли здесь страх, а теперь сеют радость», — лаконично ответил он. «А, вот теперь все стало понятно», — усмехнулась я, постаравшись вложить в свою реплику как можно больше сарказма, чтобы его проняло. «Фундамент всякого города замешан на крови и радости», — тоном школьного учителя изрек месье Мендоза. «В этом деле чрезвычайно важны пропорции. Пока радости больше, город будет процветать. А если ее не хватает, город становится неподходящим местом для жизни. В таком городе умирают чаще, чем рождаются, а подросшие дети всем сердцем стремятся его покинуть и, как правило, добиваются своего. Марвежоль — хороший городок, заслуживающий любви, но очень уж маленький и очень старый. Людям, которые здесь жили, всегда приходилось нелегко. Но пока город был молод, радости хватало на всех с лихвой. Однако Марвежоль понемногу старился, и пару столетий назад его природная радость начала иссякать. Не то чтобы ее не стало вовсе, но недостаточно. Дети тут рождаются куда реже, чем прежде. А если бы я захотел записать имена уехавших на поиски лучшей доли, мне пришлось бы извести столько бумаги, что в нее можно завернуть тебя целиком, да еще и в несколько слоев, как стеклянную вазу». Я невольно улыбнулась, представив себе процесс упаковки. «И тогда город заключил договор с оборотнями», — будничным тоном продолжал мой спутник. «Многие столетия они сеяли здесь страх и проливали кровь, и город охотно позволял им это, даже предоставлял кров и защиту, предчувствуя, что когда-нибудь от них будет польза. И теперь пришло время отдавать старый долг. Они, как видишь, неплохо справляются». «Ну какие тут могут быть оборотни?» — устало спросила я, все еще надеясь, что стала жертвой затянувшейся шутки. Не слишком удачной, но когда шутник так красив, требования к качеству его реплик как-то незаметно снижаются. «Какие? Да самые разные». Мой прекрасный шутник был невозмутим и не собирался отклоняться от курса. «В основном, конечно, волки. Но не только они, и не только местные. Такое развлечение никто не хочет пропустить. Вот и сходятся отовсюду. Вон, матушка Чан вообще с неба к нам спускается. Хотя уж она-то точно не оборотень и никому ничего не должна. Мы всем рады. Чем больше актеров, тем дольше длится представление, тем слаще спится нашим горожанам, тем радостнее их пробуждение поутру. Чего еще желать?» «Спится?» Я окончательно перестала его понимать. Тут месье Мендоза очень внимательно на меня посмотрел, как будто впервые увидел. «Эй, погоди!» — удивленно сказал он. «Неужели ты подумала, что все это происходит наяву?» «Ну?» — смущенно заблеяла я. «А почему, собственно, нет? Я же только приехала. Я не знаю, как у вас тут все устроено. А тут ты говоришь: представление, пойдем. И я иду, и действительно представление лучшее, что я видела в жизни. Но почему бы ему не быть наяву? Я как-то, знаешь, совершенно не усомнилась в реальности происходящего. Да из чего бы? Когда я оказываюсь в незнакомом месте, мне кажется, тут может случиться все, что угодно. А может не случиться. Это уж как повезет». «Отличный подход к делу». Мой хмурый спутник вдруг улыбнулся впервые за весь вечер. «Ладно, если так, значит, все действительно было наяву. Для тебя. В этом есть одно небольшое неудобство. В гостиницу тебе придется добираться пешком. Ты где остановилась?» «У черта на рогах», — машинально ответила я, и тут же исправилась. «Над баром Ла Диабло». «Ну, это недалеко. Сразу за воротами. Доберешься». «Доберусь», — эхом откликнулась я. «Перелезь в сад через забор и войди через заднюю дверь», — посоветовал месье Мендоза. «Она всегда приоткрыта для кота, а хозяев не буди. Им сейчас снится, что они снова молоды и пляшут на этой площади». Он неопределенно махнул рукой в сторону танцующих. А потом им, небось, приснится, как они целуются, укрывшись в чужом дворе от утреннего дождя. В такой момент будить и вовсе свинство. И, кстати, об утреннем дожде пора бы о нем позаботиться. Он привстал, взмахнул рукой, и несколько секунд спустя рядом появилась его конопатая сестрица, раскрасневшаяся и запыхавшаяся. «Уже?» — деловито спросила она. «Пора?» «Я бы дал тебе поплясать подольше. Но к утру нужен дождь, а небо, видишь, почти чистое». «Ладно», — кивнула она. «Надо так надо». Они шагнули навстречу друг другу, обнялись и вдруг исчезли. Пока исчезали циркачи на арене, это казалось мне почти естественным делом, а вот сейчас эти двое изрядно меня огорошили. Но я не столько испугалась, сколько расстроилась, обнаружив, что внезапно осталась одна, с пустой глиняной кружкой в руках и дурацким колокольчиком на ухе. Снимать его я не стала, так и пошла через весь город, бренча, как хозяйская овца, оглушенная, опустошенная, сбитая с толку, подгоняемая в спину ласковым теплым ветром. Обнялись и исчезли. Ну надо же! Растерянно думала я, пока лезла в сад через забор, который, к счастью, оказался не слишком высоким. Дверь черного хода, как и обещал месье Мендоза, была приоткрыта. На ее пороге дремал большой черно-белый кот. Причем он устроился таким образом, что длинное мускулистое тело находилось в доме, а башка — снаружи. И оба уха, черное и белое, едва заметно трепетали на теплом ночном ветру. «Обнялись, значит, и исчезли», — сердито думала я, стоя в душе под тугими струями горячей воды. И уже закутавшись в полотенце, позволила себе сформулировать рвущий сердце жалобный вопрос. «А как же я?» «Обнялись и исчезли. Такие дела», — вздохнула я, когда моя голова коснулась подушки. И почти разрешила себе заплакать, но не успела, потому что заснула. Мгновенно, крепко и сладко, как в детстве. В моем сне шел дождь. Видимо, потому что на его он тоже шел. Стучал по крыше, лился на подоконник через распахнутую форточку. Тяжелыми каплями стекал на деревянный пол. И еще в моем сне дул теплый ветер. Этого казалось мне совершенно достаточно для счастья. Пока дует ветер, я жива. А все остальное приложится. Когда ветер хочет казаться человеком, ему приходится разделить себя на несколько частей и разлить по разным сосудам, вдруг подумала я. И так удивилась, обнаружив в своей светлой голове столь несусветную чепуху, что проснулась. Утренний дождь уже закончился, на небе сияло солнце, такое неправдоподобно желтое, как будто его только что нарисовал подающий надежды художник 4,5 лет от роду. Потому что ветер гораздо больше человека, и в одно тело ни за что не поместится. Сказала я вслух и тут же прикусила язык. Что я окончательно сошла с ума, невелика беда. Я всегда была к этому более-менее готова. Но вот бредить вслух не стоит ни при каких обстоятельствах, даже в абсолютно пустой комнате. Особенно в пустой комнате, если уж на то пошло. «Кофе и сигареты», — строго сказала я себе. «Вот что тебя спасет, дорогая», — и повторила. «Кофе и сигареты». Нарочно произнесла это вслух, чтобы перебить нехороший сладковатый привкус, оставшийся на губах от предыдущей фразы. И отправилась вниз в этот чертов бар, в смысле, в «Ля Диабло». Вчера днем я имела дело с хозяином, а теперь за стойкой стояла его жена. Милая женщина лет 50, худая, как жердь, без намека на макияж и какие-либо средства ухода за кожей, но все еще очень красивая. Я бы, по крайней мере, не отказалась так выглядеть в ее годы. Получив кофе с молоком и круассан, я села у окна, из которого открывался прекрасный вид на городские ворота, и стала думать, что делать дальше. Теоретически, мне следовало собирать пожитки и ехать в Мент, к Людке, как собиралась, но этот вариант, сказать по правде, казался мне наименее привлекательным. Какой к черту Мент? Какая Людка? Я и раньше плохо представляла, о чем с ней говорить, а уж теперь-то, когда мне с собой общий язык найти непросто. «Ладно», — решила я, — «все равно автобус будет только после обеда». И, обрадовавшись отсрочке, вышла на улицу. Несколько минут спустя я уже кружила по старому городу в поисках давешнего кафе. Не знаю, что там происходило на площади, наваждение, сон, бред и галлюцинации очень похоже на то, но неважно. Кафе-то было самое настоящее. Салат с гренками и мясо никак не могли мне присниться. Тяжесть в животе поутру — веское тому доказательство. Ну и где оно? «Так, тут я вчера точно шла», — бормотала я. «Этот балкон даже сфотографировала, а в этот бар заглянула, но там никого не было. Точно в этот?» «Ну да, все правильно. Ле Грифон. Такое название ни с чем не перепутаешь. А потом я шла прямо, пока не попала на площадь». «Совершенно верно. Вот она, площадь. Кафе должно быть где-то здесь». «Должно быть где-то здесь», — упрямо повторила я после того, как 6 раз обошла площадь по периметру, сунув нос во все открытые двери и тщательно изучив закрытые. Потом я села на ступеньку чужого крыльца и расплакалась. Впервые за... а даже и не знаю, за сколько лет. Во всяком случае, в школе я уже точно не ревела. Ни разу за все годы, а позже тем более. Хотя поводы, конечно, были, причем гораздо более веские, чем пропажа какого-то дурацкого кафе в городе, где я с дуру вышла из автобуса и почему-то решила задержаться. «Ну и чего ты ревешь?» — строго спросил меня знакомый голос. Я огляделась по сторонам и совершенно напрасно, потому что этот красавчик, месье Мендоза, сидел прямо передо мной на корточках. «Кафе здесь ищешь?» — сочувственно спросил он. «Это ты напрасно. Мое кафе 2 раза подряд на одном и том же месте не появляется. И открываю я его ближе к вечеру». «Удивительно, что при таком подходе к делу ты до сих пор не разорился», — вздохнула я, обнаружив, что у меня нет сил ни радоваться его внезапному появлению, ни удивляться словам, ни даже как следует рассердиться, да вот хотя бы на себя. «У меня другой бизнес», — серьезно объяснил месье Мендоза. «Кафе — это, как говорится, хобби». «А где оно будет сегодня?» — спросила я. «Понятия не имею. Это всегда выясняется в самый последний момент». Мы немного помолчали. Я думала, что надо бы все-таки рассердиться, встать и уйти, но из этого ничего не вышло. «Когда я предлагал тебе переехать в любой из пустых домов, я не шутил», — внезапно сказал месье Мендоза. «И насчет колокольчиков в окне тоже не шутил. Тебе непременно придется их повесить», — поспешно добавил он, словно все остальные условия договора мы уже обсудили. Я с досадой пожала плечами. «И что я тут буду делать, как по-твоему?» «Жить», — ответил он, — «гулять по городу, ужинать в моем кафе, ходить на представления, когда пожелаешь. Я хочу сказать, что это не обязанность, а просто возможность. Если захочешь потанцевать, можем попробовать, хотя я не уверен, что получится. По-моему, это умение при разделе целиком досталось сестренке». «Ты что, разделил себя на несколько частей и разлил по разным сосудам?» Сама не знаю, как и зачем я это сказала, и тут же вспомнила, что утром, когда эти слова звучали у меня в голове и срывались с губ, у них был отчетливый привкус безумия. А теперь я его не чувствовала. Видимо, уже привыкла быть сумасшедшей и нести околесицу. Я вообще быстро ко всему привыкаю. «Всего на 2 части, всего по 2 сосудам», — безмятежно ответствовал месье Мендоза. «Рад, что ты сама все понимаешь, а то даже и не знаю, как стал бы объяснять. Так ты подумай насчет переезда. Город будет тебе рад, и я тоже». Он поднялся, махнул рукой. От киоска с мороженым, стоявшего на другой стороне площади, отделилась высокая тоненькая фигурка и побежала в нашу сторону. Сестренка месье Мендоза стремительно приближалась к нам, на ходу вылизывая вафельный рожок. «По разным сосудам», — невольно повторила я, глядя на нее, и содрогнулась, впервые по-настоящему осознав смысл этих слов. «Это не страшно, а весело и ужасно интересно», — скороговоркой сказала она, подошла к брату, обняла его, вернее, повисла у него на шее, и они, нет, даже не исчезли, просто мне внезапно стало ясно, что их нет, и, вероятно, никогда не было, и, пожалуй, уже не будет, да из чего бы. И я пошла назад, в Ле Дьявола, рассудив, что мне там самое место. В баре я на всякий случай спросила хозяйку, знает ли она некоего месье Мендоза. Дескать, он мой старый знакомый и вроде бы держит кафе где-то в центре города, но я не смогла его отыскать. «Кафе?» — изумилась женщина. «Нет-нет, вы, наверное, неправильно запомнили фамилию вашего знакомого. В этом городе Мендоза только один, и он не месье, а юго-западный ветер. Считается, что он дует из Менда. Даже имя в честь него получил, но я думаю, это неправда. Ветер прилетает, откуда вздумается, и дует, где захочет. А иначе зачем быть ветром, скажите на милость?» «Да уж», — вздохнула я и заказала чашку кофе. Выпила его залпом, вышла на улицу, села у входа, закурила и вдруг поняла, что мне смертельно надоела вся эта романтическая метафизика. Пусть себе прилетает, откуда вздумается, и дует, где захочет, а я поеду домой. Людке потом позвоню, придумаю что-нибудь или ничего не придумаю. Пускай обижается, так даже лучше, лишь бы в гости звать зареклась, потому что я в эти края больше ни ногой, хватит с меня, хватит. И я побежала наверх собирать вещи. «И что было дальше?» — спрашиваю я. «Дальше? А что могло быть дальше? Автобус до Клермон-Феррана, поезд в Париж, перевод, вернее, 2 перевода, 5 экскурсий, 1 свидание, впрочем, совершенно провальное. Я сбежала через полчаса и позвонила тебе, потому что поняла, что совсем свихнусь, если никому не расскажу, а слушать такое никто, кроме тебя, не станет. А потом отправилась за билетом и поехала, и приехала, и вот все рассказала. Кажется, мне действительно легче. Доктор, я буду жить?» «Долго и счастливо», киваю я. Какое-то время мы молчим. Тишину нарушает только тиканье моих часов. Когда-то я нашел их у мусорного бака, влюбился с первого взгляда и приволок домой. У этих часов есть большой круглый циферблат и прекрасный исправно работающий механизм. Но нет стрелок. Они громко тикают, отмеряя время, но не показывают результат. И это, с моей точки зрения, лучшее, что могут сделать милосердные часы для своего владельца. «И что мне теперь делать?» — наконец спрашивает Люс. Пожимаю плечами. «Полагаю, ты уже купила билет до Марвежоля? В один конец?» «Билет всегда можно сдать», — говорит она, уставившись в пол. «Можно сдать, а можно не сдавать. Что мне по-настоящему нравится в жизни, так это многообразие возможностей». «То есть ты думаешь, я не сошла с ума?» — осторожно спрашивает Люс. «Пока нет. Вот если ты все-таки сдашь билет, тогда я, пожалуй, начну беспокоиться». «Ладно», — бормочет она. «Как скажешь. Я-то надеялась, что ты...» «Что я стану тебя отговаривать? И тогда ты, наконец, убедишься, что приняла правильное решение. Назовешь меня дураком и уйдешь, хлопнув дверью». «Хлопать дверью я не планировала», — сердито говорит Люс. «Но, в общем, да, я бы предпочла, чтобы ты меня отговорил. Должен же кто-то удержать меня от этой нелепой выходки». «Если бы ты действительно этого хотела, ты бы пришла не ко мне». «Кому угодно, только не ко мне». Смеюсь я, и она тоже начинает улыбаться. «Все гораздо хуже, чем ты думаешь», — вздыхает она. «Я уже успела уволиться, то есть обещала поработать до конца месяца, но это все. Впрочем, от квартиры пока не отказалась. Хорошая квартира, маленькая, но очень удобная. Ты же там был, да? Скажи, отличная. И сравнительно дешевая. В общем, я не решилась вот так сразу с ней расстаться. Там пока одна моя подружка поживет, а потом видно будет. Слушай, ну что ты такой довольный сидишь? Мне, между прочим, очень страшно. Я просто умираю от страха ежесекундно. Ни о чем думать не могу, все из рук валится. Представляешь, вдруг я приеду, а там просто маленький, красивый, богом забытый городок. Их во Франции больше, чем блох на собаке. Дюжина кафе, 5 продуктовых магазинов, 2 гостиницы, 1 средняя школа. И никаких представлений по ночам. И никаких оборотней. И никакого ветра». «Отставить панику», — говорю я. «Ветер там в любом случае будет. А это, если я все правильно понимаю, главное».